Эпилог. Полгода спустя. «Мама! Папа!» Я радостно бросилась к родным. «Майло, как ты?» Меня закружили в объятиях, да так затискали, что чуть не придушили. Впрочем, я и сама не отставала от родителей. За полгода успела по ним соскучиться. Неподалеку стояли растерянные родственники, тети и дяди и их дети. Все, кто решил перебраться из Касталы в Империю. «А это значит, твой дракон?» Отстранившись от меня, отец перевел взгляд на Рейва. Я отступила к стоящему рядом Рейву и взяла его за руку, желая поддержать. Знаю ведь, какой это стресс — знакомство с родителями. Я чуть с ума не сошла, когда знакомилась с родителями Рейва. К слову, по возвращении в Драконью Империю Рейв изменился. Внешне. Он больше не скрывал цвет глаз и вертикальные зрачки. А еще вновь отрастил волосы, теперь зеленые, как и положено, учитывая цвет его чешуи. Так что для тех, кто не привык общаться с драконами, выглядел Рейв весьма экзотично. «Парень моей дочери — дракон. Надеюсь, ты не обижал ее? Отец нахмурился с подозрением, присматриваясь к Рейву. «Нет, носил на руках, катал на спине, во всем помогал и исполнял желания», — отчитался Рейв. «Он не просто мой парень». «Да? Разве?» — удивился отец. Я продемонстрировала браслет на правой руке. «Это же символ драконьей помолвки!» — ахнула мама. «Дорогой, у драконов так принято. У нас кольца, а у них браслеты. Наша дочь — невеста Рейва». Новость произвела даже больший фурор, чем прибытие семейства Этари в Империю. С тех пор, как мы сбежали из Академии и Касталы, прошло полгода. За это время я успела здесь немного освоиться. Рейв и правда во всем мне помогал. Как выяснилось, люди в Драконьей Империи все же есть. Из других королевств. Не из Касталы. И среди них нашлись артефакторы. Так что мне подобрали личного наставника, который обучал меня этому непростому, но увлекательному мастерству. Рейву пришлось держать ответ перед императором и семьей, причем разговор с семьей дался ему сложнее. В некоторой степени Рейва наказали. Поставили ультимативное условие — он должен немедленно приступить к своей новой должности младшим помощником главы службы безопасности. Важные новости, с которыми вернулся Рейв, помогли ему освоиться на новом месте, да и родители посчитали, что все к лучшему. Пусть Рейв сбежал, зато разведал обстановку в Кастале и предотвратил войну. «Да, нам удалось». В Кастале начались беспорядки. Благодаря большому количеству свидетелей и артефакту, запечатлевшему отравление вместе с пылкой речью Клейдена, оппозиционеры смогли обвинить королевскую семью в действиях против народа и благополучия королевства. Разбирательство затянулось, всех троих взяли под стражу. Сразу нашлись те, кто в случае дискредитации короля может занять трон вместо него благодаря близкому королевской ветке родству. По сути, случился переворот. Родители, всегда верные королю, растратили свою верность, когда история, едва не случившейся в Академии катастрофы, стала известна всем. А уж ректор и его друзья постарались, чтобы о коварных планах королевской семьи узнали все жители Касталы как можно скорее. Когда короля заключили под стражу, защитный купол над Касталой, уже давно вызывавший дискуссии у наших соседей, недовольных активностью столь мощных артефактов у себя под боком, наконец-то сняли. Я смогла связаться с родителями по артефакту и пообщаться с ними. Потребовалось время, прежде чем родители приняли решение покинуть Касталу и перебраться в Империю. Рейв и его семья обещали помочь. Хорошие артефакторы востребованы везде и всегда. А семью Итари здесь почитают. Так что и меня приняли очень тепло. Родители Рейва и сами сияли от счастья, когда он сделал мне предложение. Порадовались ценному приобретению в семью. Рейв все же рассказал, какой артефакт хотел заполучить король Касталы. Оказывается, когда-то давно у драконов начались проблемы. У малышей часто случались задержки в развитии магии, а когда магия все же пробуждалась, они жгли все вокруг. Интерьеры быстро сменили на огнеупорные, но что делать с вредом, который малыши наносили своим сородичам? За себя родители не переживали, Взрослые легко справлялись с ранами. Если не успевали защититься от вспышек огня, быстро регенерировали. Зато сами малыши и их друзья оказались в опасности. Больше 200 лет назад мой предок создал для драконов артефакт, получивший название «Сердце огня». Его наполняли магией сами драконы. И работал артефакт таким образом, что пробуждал и вместе с тем помогал стабилизировать магию малышей. Для драконов это незаменимый артефакт, который, по сути, помог спасти их детей от серьезной проблемы. А для людей, если артефакт окажется в руках человека, он получит огромную огненную мощь, сравнимую с ударом целой армии. Король Касталлы хотел могущества. Когда мы с Рейвом обсуждали произошедшие события, он рассказал, что от него хотела Мирелла. Никакого зелья, никакого яда ему не подливали. Мирелла наговорила Рейву гадостей обо мне. Сказала, что я ему изменяю, а она не может смотреть, как его обманывают. Так Мирелла хотела вызвать ярость, при которой дракон может потерять контроль над собой. Но Рейв не потерял контроль. Он доверяет мне и знает, что кроме него мне никто не нужен. А яд для дракона упоминался в разговоре принца и принцессы только один раз. Специально для нас. Ну или для тех, кто подкинул им подслушивающий артефакт. Очевидно, принц и принцесса узнали о прослушке и озвучили неверный план, чтобы сбить противника со следа. Поначалу, оказавшись в империи, я очень переживала. Все было непривычно, и мне казалось, что у меня нет своего места, пока не осознала, что мое место все-таки рядом с Рейвом. Предложение, которое он не так давно мне сделал, окончательно убедило, что я смогу освоиться в империи и найду здесь свое предназначение. Самое главное, что мы с Рейвом любим друг друга, что мы вместе. А еще я могу продолжать осваивать артефакторику. Что еще нужно для счастья?